Посреди всей этой игры красок танцуют кадриль. Музыка едва перекрывает болтовню и смех. В свете масляных ламп томно кружит дым сигар. Степенных господ, явившихся при параде, обряжают в разноцветное домино. Бюлоза в небесно-голубое, доктора Верона в розовое, Эжена Сю фисташковое, Аделона Барро, бывшего префекта Сены, в черное. По мере окончания театральных представлений к празднику постепенно присоединяются парижские актеры и певцы. Мадемуазель Марс, мадемуазель Левер, Жоанни, Фермен, Манжо, Мишлё в сценических костюмах из Генриха III и его двора, мадемуазель Жорж в образе пастушки из Неттуно, мадам Парадоль в роли Анны Австрийской, Рос Дюпюи, леди Рочестер, Александрина Нобле, Страсти, Дежазе Дюбари, Монрос в облике солдата Рюйтера, Вольни Армянина, Бокаш Дидье, Корнелия Фалькон Ребекки, Нури придворного аббата. Две квартиры напоминают Елисейские поля, на которых встретились исторические и литературные персонажи всех эпох и народов. Грациозные Леонтина Фе, Луиза де Прео и Адель Альфонс с живой женственной гирляндой окружили Лафайета, накинувшего на плечи домино. Простодушный, мягкий, элегантный, галантный, сей революционер обеих полушарий является королем этого праздника, следовало бы даже сказать контр-королем. Он воплощает собой республиканцев. Он сидит за столиком в сторонке и играет с переодетым вандейца Бошеном. На основании какой такой привилегии вы здесь единственный, на ком нет маскарадного костюма? Спрашивает старый республиканец у молодого легитимиста. Вино течет рекой. Тела танцоров закружила сарабанда. Молодость, красота, радость. Этот бал в разгар карнавала выглядит яркой шелковой подкладкой на строгом, унылом и мрачном плаще, в который закуталась Франция Луи Филиппа. Кто это там переоделся больным? Это господин Тиссо из французской академии. За ним по пятам ходит клерк из похоронного бюро и каждые 5 минут говорит «Я жду». По голосу можно узнать Жадена. Ужинают в 3 часа утра в 2 комнатах свободной квартиры, превращенной в обеденный зал. Цветы начинают склонять головки. Несмотря на все старания хозяйки дома, Белль заметила, что Александр часто обнимал в вихре вальса пышную белокурую женщину с маской на лице. Для дамы света слишком сладострастна и полна неги. Призрак скорого разрыва. Ида. В этом нет никаких сомнений. Бал возобновился. Танцы утихают. 9 часов утра. С музыкантами во главе все выходят из дома, чтобы сплясать на улице Труа-Фрер последний галоп. Примечание: галоп – стремительный бальный танец венгерского происхождения. Конец примечания. Когда голова этой танцующей колонны добирается до бульвара, ее вихляющийся хвост еще топчется в сквере Сен-Лазар. На этом балу не было 2 персонажей, быть которым там полагалось. Виктора Гюго и Альфреда де Виньи. Тех самых, чьи профили Нантейль изобразил на створках двери. Виньи ухаживает за больной матерью, которую разбил паралич. «Мой дорогой Виньи, я очень сожалею о моем письме. Оно было написано отнюдь не для того, чтобы найти вас у изголовья вашей матушки. Ведь я тоже лечил мою собственную мать, сраженную тем же недугом, и знаю, что представляют собой эти часы тревоги. Но ваша матушка, когда этого моя, поправится. Прощайте, мой дорогой Альфред, и простите меня». Но почему же Александр среди приглашенных не назвал Виктора Гюго? Конечно же, тот привел свою Жюльетту со скрытым маской лицом, на этот верховный праздник торжествующего романтизма, но Александр из деликатности по отношению к Адель не решился назвать своего друга. «Этим балом и заканчиваются мои мемуары», словно память неожиданно отказалась еще что-либо вспоминать. Случайно ли это? Или же это скорее отказ рассказывать о событиях 1833 года, об этих днях клеветы, сплетен и насмешек, о днях, когда дружба, в которой клялись навеки, рушилась на фоне мелких ничтожных дрязг? Литературно-художественный Париж представляет собой большую деревню, звание колокольни которой с честью несет «La Revue de Demont». Альфред де Виньи любит Мари Дорваль, посвятившую себя экзальтированной дружбе с Жорж Санд, которая только что порвала с Жюлем Сандо. А вот к Александру неприязни мадам Дюдеван не питает. Кстати, подумав, я решила, что не хочу, чтобы вы приводили ко мне Альфреда де Мюссе. Он слишком дэнди. Мы с ним не поладим. А увидеть его мне не столько интересно, сколько любопытно. Мне представляется неблагоразумным всегда удовлетворять любопытство. Лучше следовать симпатиям. Вместо него я хочу попросить вас привести ко мне Дюма, в творчестве которого я обнаружила душу, не говоря уже о таланте. Он сам выражал такое желание, поэтому вам остается лишь передать ему от меня приглашение. Но первый раз приходите вместе с ним, потому что для меня первые разы всегда роковые», — пишет она Сент-Беву. Сент-Бев, конечно же, каким-нибудь ненастным днем рассказал ей о любовных связях этого Дюма, под которым уже доходят до изнеможения две, а то и три любовницы. Душа, которую она обнаружила, заточена в слишком страстном теле. Прекрасным апрельским вечером Жорж переключается на Проспера Мериме. Досадная фиаско, заставляющая немало посмеяться Мари Дорваль, наперсницу Жорж. Две женщины обнимают друг друга за талию, почти соприкасаясь головками. Неверная Мари, которой нельзя доверять никаких секретов. Александр — ее сосед, и лишь дружба свиньи удерживает его от того, чтобы их взаимная симпатия не переросла в нечто большее. Они жаждут друг друга, но на данный момент осмеливаются предаваться страсти лишь через любовь с другими. Жорж, Проспер Мериме. Между ними не могло быть ничего. Александр, не привыкший к подобным неприятностям, смеется от души и острит. Проспер Мериме ростом 5 футов и 5 дюймов. Он смеется, и во время обеда, который Флорестен Боннер дает 19 июня в честь сотрудников La Revue de Demont, за столом Бюлоз, Гюстав Планш, Жорж Санд и Дюма. На какую же шутку отважился Александр? Жорж Санд задыхается от злобы. Он ее оскорбил. Задета ее честь. Гюстав Планш, вечно сопровождающий ее Патито, не скупится на обещание. Примечание Патито, воздыхатель, итальянский. Конец примечания. Они решают добиться, чтобы этот наглец Дюма отказался от своих оскорбительных слов. 21-го Александр мирно беседует в саду La Revue de Demont, в доме номер 6 по улице Бозар, но тут на него вдруг набрасывается Жорж. Она требует удовлетворения. С прекрасным полом драться не принято. К тому же, мадам, если объяснений требуют в присутствии сопровождающего вас мужчины, то отвечать за это должен он. Я с удовольствием возложил бы на этого господина ответственность за все последствия, но он, похоже, не собирается спускаться, так как повернулся ко мне спиной, а я бы с радостью вызвал его на дуэль. Гюстав Планш на 2-м этаже. Уязвленная Жорж рассказывает ему о новом оскорблении. «Я сейчас спущусь», — в рыцарском порыве заявляет он, но при этом не очень сопротивляется удерживающему его бюлозу. Когда Жорж уходит, его пыл постепенно угасает. Жорж Саунд не удовлетворена. Она отчитала Мари Дорваль, но простила ей несдержанность и болтливость. Писательница в самых едких выражениях начинает распространяться об Александре. Планш, со своей стороны, тоже не смирился с оскорбительными словами Дюма. Он страдает воспалением глаз, поэтому вынужден прибегнуть к помощи друга, чтобы в письменной форме публично потребовать удовлетворения. «Поскольку оскорблен я, то в надежде на то, что вы разделяете мое мнение, полагаю, что право назначить дату, место, оружие и условия поединка принадлежит мне». Из письма Планша к Дюма, 24 июня. Александр любезно отвечает на этот вызов и кичится своей принадлежностью к дворянскому сословию. Он – внук маркиза де ла Пайетри. «Вы меня неправильно поняли, мой дорогой Планш. Я хотел восстановить истинное положение вещей, но при этом придаю огромное значение тому поединку, который вы мне предлагаете. Это как ужин. Приглашение на него принимают всегда, разве что вас позовут куда-то в другое место. Таким образом, как вы меня и просите, я полностью к вашим услугам касательно даты и места. Что же касается оружия, то это дело наших секундантов. Всегда ваш Алекс Дюма. Вчера я собирался написать вам, но вот получил ваше письмо, война слов мне не подходит, и полагаю, что вы пребываете под влиянием Жорж Санд, я думал возложить на вас ответственность за все пересуды и сплетни, которые она распространяет обо мне в течение последних 2 дней. Ваше письмо предвосхитило мое, вот и все. Я приличествующим образом благодарю вас за ваш вызов на дуэль. Как видите, я в состоянии его понять и дать на него ответ. Из письма Дюма к Планшу, 24 июня. Дюма выбрал секундантами Александра Биксио и Агюста Вере, которые выступают в роли посредников между противниками. Планш задал Дюма 6 вопросов, на которые просит его ответить ясно, письменно и с личной подписью. «Смешно», — отвечают ему секунданты. В первом порыве своей экзальтации он зашел слишком далеко и теперь желает пойти на попятную. Александр, славный малый, оставляет ему путь к отступлению. «Мой дорогой Планш, я не дуэлянт и не игрок, но когда даю слово или ставлю деньги, то никогда не забираю их обратно. У вас есть копия моего заявления. Я не уступлю ни слова, и лишь наш поединок докажет, что вы не демонстрируете мне свою спину. Всегда ваш Алекс Дюма». Признать неправоту своих слов я смогу лишь в одном случае. Если вы недвусмысленно напишете мне, что, не будучи любовником мадам Жорж Санд, не можете отвечать ни за то, что она уже сказала, ни за то, что еще будет говорить. Демарш унизительный. Однако Планш проявляет покорность, по-видимому, под влиянием Жорж Санд, который хочется прекратить скандал, о котором гудит весь Париж. «Мой дорогой Дюма, не будучи любовником мадам Санд, я не должен отвечать ни за то, что она уже сказала, ни за то, что еще будет говорить. Более того, у меня нет на это никакого права, ведь мне, как другу, не было позволено присутствовать при ссоре». Из письма Планша к Дюма, 27 июня. Теперь Александру остается лишь принести извинения за свои оскорбительные слова. «Мой дорогой Планш, циркулирующие в обществе слухи выставляли вас любовником мадам Жорж Санд. Сопровождая эту даму в тот момент, когда она пришла требовать у меня объяснений, вы придали этим слухам достоверность. Поэтому, не имея возможности драться на дуэли с ней, я искренне хотел иметь дело с вами. Сегодня вы мне говорите, что, не будучи ее любовником, не можете, да и не должны, отвечать ни за то, что она уже сказала, ни за то, что еще будет говорить. И что вы ходите с ней под ручку не в качестве защитника или человека, несущего за нее ответственность. Вы понимаете, что с этого дня слова, вас оскорбившие, с моей стороны могут быть лишь абсурдом. Такими их и считайте. И в первой же статье, которую вы напишете обо мне, скажите, что я идиот. Я вполне этого заслужил тем, что искал с вами столь глупой ссоры. Из письма Дюма к Планшу. 27 июня. Это письмо Планшу ночью доставил казначей La Revue de Demont, Жорде. Уродливый до безобразия. Теперь трусливый Гюстав может спокойно лечить свои глаза. В деле поставлена точка. Но начинают чесать языками. Сент-Бёв рассказывал мне всякие гнусности о мадам Дю Деван, которая отдалась Мериме. Как-то за обедом ее оскорбил Дюма, с которым предстояло драться на дуэли Планшу. Чтобы отказаться от своих слов, Дюма потребовал, чтобы Планш заявил о том, что не является любовником мадам Дю Деван. Журнал Шарля Дидье. 29 июня. Знай, что дело Планша и Дюма, как нетрудно было предположить, устроилось. Планш письменно заявил, что не является любовником мадам Зан, что я считаю трусливой ложью, ведь они живут вместе. И тогда Дюма ответил ему, что в таком случае был неправ. Из письма Биксио к Бакажу. 5 августа 1833 года. Планшу чуть было не пришлось драться на дуэли с Дюма из-за мадам Дю Деван. Это было немного смешно, немного скандально, и явно выставляло Планша в невыгодном свете, хотя на самом деле неправ был Дюма. Из письма Сент-Бёва к Виктору Пави. 13 июля. Личная жизнь Александра, похоже, затмевает жизнь литературную, скрывая ее под плащом из всевозможных безумств и глупостей. Тем не менее, на фоне скандалов и ссор Дюма упорно продолжает выполнение взятой на себя задачи. Помимо Галлии и Франции, которая, как он надеется, заявит о нем как о серьезном авторе, он взялся и за день сегодняшний. Вместе с Бюлозом он решил реализовать издательский проект, приуроченный к конкретным обстоятельствам. Генерал Дермонкур, арестовавший герцогиню Берийскую, бывший товарищ по оружию генерала Дюма. Почему же тогда Александру не обратиться к этому офицеру и не положить его свидетельство в основу книги? Подобному изданию был бы гарантирован немалый успех. Его неизменными читателями стали бы недовольные новым режимом салоны дворянского предместья и замки. Дюма и генерал проводят вместе долгие вечера. Рассказанное генералом-республиканцем и написанное республиканцем-писателем, эта история, повествующая о злоключениях законной принцессы, матери короля, представляет собой акт неповиновения. Конечно же, новый режим в облике префекта Мориса Дюваля изображен ловким и хорошо знающим свое дело, но без того налета рыцарства, который делает честь французским традициям. Разве Тьеру, чтобы добраться до принцессы, не пришлось прибегнуть к помощи ренегата-еврея? Иуда Дец. Под книгой писатель не подписывается, но по договору оставляет за собой львиную долю. Пока суд да дело, движимый своим соавтором Анисе Буржуа и, по всей видимости, Идой, которой хочется получить хорошую роль, Дюма сочиняет новую драму «Лестница из женщин». «Почему бы не отдать ее в театр Франсе?» — спросил его Бокаж. Первая причина заключается в том, что репетиции, которые только что у них прошли как никогда, вывели меня из себя, и заставили прийти к выводу, что они очень долго не увидят ни моей прозы, ни моих стихов. Во-вторых, поскольку мадемуазель Марс в июне уехала, я не знал, кому доверить ее роль. И в-третьих, Анисе, дрожавший от страха потерять Терезу, каждый день изводил меня требованиями уладить дело с Орелем, который был готов вернуться к этому творению лишь при том условии, что я отдам ему лестницу, и который дважды приносил мне договор, пока я его не подписал. Из письма Дюма к Бокажу. 28 июля 1832 года. Соглашение с Орелем подписано более года назад. С чем связана эта задержка? Может быть, причиной тому является какое-нибудь требование Дюма, которое директор Порт-Сен-Мартен не желает выполнять? К примеру, предоставление в театре ангажемента Иде. Наступило лето 1833 года, а вместе с тем и привычная миграция городских жителей. Александр улаживает последние дела, чтобы ближе к 20 августа тронуться в путь. Предвидя второе издание «Вандеи и мадам», он поручает Боннеру распределить прибыль. 600 франков Дермонкуру, остальное ему. Затем отправляется по дороге на Дофине, оставив Бель в Париже. Он бросает ее впервые, что предвещает окончательный разрыв. Его пригласил погостить в Визи Эдмон Бадон, кузен Стендаля и автор «Дуэли во времена Ришелье», написанной в соавторстве с Локруа. Отец и матушка Бадона просто очарованы этим эксцентричным парижским верзилой, за которым тянется шлейф радости и веселья. Сестра его, как и дамы света, тоже не остаются безучастными, особенно грациозная и меланхоличная Генриетта де Бремон. Александр вновь наслаждается длительными пешими прогулками по кряжам Уазана и Вануаза, а также восхищается горой Эги. Кроме того, он, конечно же, вносит последнюю правку в лестницу из женщин, уже переименованную в Анжелу, заканчивает седьмой рассказ путевых впечатлений «Ледяное море» и даже планирует пополнить этот цикл в Дофине. К нему добавляется очерк о посещении монастыря Гран-Шартрез, единственный, который будет включен в прошлогодний швейцарский маршрут. Рассказ «Дома Жюльена» о его восхождении на гору Эги, история о том, как император входил в Гренобль, основанная на свидетельствах полковника Эдуарда Нея, и еще свежие воспоминания о республиканском заговоре. Александру почти удается забыть о сгущающихся над ним тучах. В «Элоп литерер» он прочитал памфлет Гранье де Кассаньяка, который, воспользовавшись критической статьей о Галлии и Франции как предлогом, страстно обличает его как бесстыдного плагиатора. Значит, по возвращении придется заняться врагами. Гранье де Кассаньяк – протеже Виктора Гюго, который ввел его в штат журнал «Де Деба». Змеиный яд газетного писаки Александра не волнует. Его тревожит предательство друга. Дорогой Виктор в это время отдыхает в усадьбе Рош у Бертена-старшего, владельца Деба. Пленительный покой долины Шеврез нарушает сам Бертен. Он привез своему великому гостю гранки статьи на литературную тему. Автор – Гранье де Кассаньяк. Дифирамбы Гюго, улыбающемуся от удовольствия. Яростная злоба против Дюма. Гранье развивает мысль, изложенную в «Элоп ритерер». Дюма – презренный плагиатор, все таланты которого позаимствованы у Вальтера Скотта, Шиллера и Лопе де Веги. Виктор даже себе не признается, что этот разнос доставляет ему удовольствие. Разве Дюма не притязал на равенство с ним? Друзьям Виктор предпочитает людей верных и преданных. Он не советует публиковать статью. Конечно же, основываясь на остатках былой дружбы. Но также и из корыстных побуждений. Оскорблять Дюма в то время, как только что написанная Гюго Мария Тюдор должна бросить вызов огням рампы, просто опасно. Помощью Александра и его сподвижников пренебрегать нельзя. Статью кладут под сукно. Разрешение на ее публикацию даст сам Бертен. В начале октября Александр возвращается в Париж. «Вандея и мадам» опубликована. 1800 экземпляров расхватали за 8 дней. В настоящее время печатается второе издание. На бульваре он сталкивается с Сюлье, пребывающим в хорошем рабочем настроении. С Крибом, который сочиняет для Театр Франсе пьесу в 5 действиях под названием «Бертран и Ратон». Вскоре в Порт-Сен-Мартен пойдет Мария Тюдор Виктора Гюго, а затем Анжела. Думаю, что зима для литературы будет хорошей. Сейчас налицо подлинная тяга к искусству, говорит Александр Эдмону Бадону. В дом номер 40 по улице Сен-Лазар он возвращаться не стал. Оставив квартиру Бель до тех пор, пока она не отправится в турне, он возвращается к старым привычкам и поселяется в меблированных комнатах. Ида живет на улице Ланкри, совсем рядом с их друзьями Порше. Она в восторге. Арель взял ее на главную роль в Анжеле. Идиллическая картина. И это не считая рекламного чутья Ареля. Скандал с Нельской башней сослужил ему хорошую службу. Марионетками-авторами он вертит, как только хочет. 1 ноября он велит вывесить афишу. В ближайшие дни смотрите Марию Тюдор. Вскоре на сцене Анжела. Он ясно предвидит провал пьесы Гюго. Виктор от злости брызжет слюной. Раз так, раз Дюма причастен к этой гнусности, то пусть публикуют статью Кассаньяка. Для Александра это слишком большое огорчение. Мой дорогой Виктор, меня уже давно предупреждали о том, что в журнал «De Débat» должна выйти направленная против меня статья, и при этом добавляли, что если она написана не вами, то, по крайней мере, при вашем покровительстве. Я не верил ни единому слову. Сегодня, 1 ноября, мне эту статью принесли и дали почитать. Должен признать, что не понимаю, как с учетом ваших близких отношений с господином Бертеном статья, в которой речь идет обо мне, могла быть опубликована без вашего ведома. Таким образом, я убежден, что вы о ней знали. Единственное, что я вам могу сказать, друг мой, это то, что я никогда не потерпел бы, чтобы в газете, на которую я имел бы такое влияние, как вы на Деба, была опубликована, особенно накануне премьеры одной из моих пьес, статья, не против моего соперника, но против моего друга. По-прежнему ваш. И несмотря ни на что.